Глава 24. Демон. Я гуляла по городу и подумывала над тем, куда бы съездить на экскурсию. Почему нет? На место дуэли Лермонтова и Мартынова, например. Так себе для поднятия духа. Но ведь Лермонтов... Мартынов же на века прихватил немного славы, хоть и очень печальной. И чужой. Старый товарищ поэта по школе юнкеров, оскорбившийся его насмешками в адрес своего литературного творчества и в ответ дразнивший Лермонтова Пушкиным, или дело было не в этом. Разное писали о том, что послужило причиной ссоры. Кажется, еще то, что в образе Мэри, в герое нашего времени, многие увидели сестру Мартынова. Радоваться надо, а не на дуэль вызывать. Не понять сейчас. И проклял демон, побежденный, мечты безумные свои. Прилетела из юности. Я обожала демона, и врубили, конечно. Страшно, но тянуло невозможно. Лет в 13 примерно. Сначала увидела демона, сидящего в учебнике. Потом пошла в Третьяковку. Запомнила на всю жизнь. Не поехала на место дуэли. Решила отложить на потом. Открыла карту, нашла улицу, которую пометила девушка с ресепшена. Она оказалась довольно близко. Быстро купила спортивный костюм, кроссовки и вернулась в отель. Устроилась у компа, закончила предварительный вариант по центру, подчистила немного вчерашние записи. Отправила Андрею. Налупилась сочных медовых абрикосов из корзинки, слив, съела грушу, пару инжирин и, довольная, облачилась в новую одежду. Понятное дело, обедать не хотелось. Опять гулять. Мне никто не был нужен. Я наслаждалась одиночеством и гнала все тревожные мысли прочь, хотя бы до завтра. Забрела в парк Цветник и сразу увидела необыкновенное ажурное здание эпохи модерна, очень непохожее на все остальное в городе. Здание оказалось одним из самых старых музыкальных и выставочных зданий Пятигорска. Ажурное чудо из металла и стекла. Кругом цветочные клумбы, ароматы юга. Мне так там понравилось, что я нашла удобное местечко на лавочке и уселась немного поглазеть. Звякнула смс-ка на, наконец, включенном телефоне. «Ты где вообще?» «Вовка. Все призрачное счастье сегодняшнего дня, едва накопившееся в моей душе, все прелести моего скромного бытия, все радости от красот Кавказа, которые я успела разглядеть, рухнули в бездну. Мгновенно. Несколько минут сидела, как статуя. Ну что ж, отступать некуда. И почему такой тон? Не поздоровался, не спросил, как дела. Пока Вовчик в лагере, я не приеду. Ты что-то хотел? Как минимум понять, где ты и почему уехала, ничего мне не сказав. Имею право. Придется рассказать поподробнее, как прошла командировка. И желательно без вранья. Но не сейчас. Меня хватило только на это. Дала ему понять, что я далеко и знаю про его вранье. Что именно я знаю? Пусть ломает голову. Нравится ему, что я уехала, или не нравится, значения больше не имело. Но выслушать его я, конечно, должна. Странно, но он перестал мне писать. Минут через 20 пришло сообщение от Андрея. Точнее, не сообщение, а картинки с собачьего боя и видео этого неописуемого зверства. В толпе, окружавшей ринг, где бились собаки, я увидела Вовку. Он был в куртке, которую я собственноручно положила ему в дорожную сумку, собирая его вещи в командировку в Хабаровск. И куртка была новая. Алиса я в толпе не нашла. «Сюр, хотел тебе показать видео при встрече, но передумал. Волнуюсь за тебя. Пиши всегда», — приписал Андрей. Понятно, что я разволновалась. Самым главным оставался разговор с мужем. Я хотела своими ушами услышать от него версию событий, До какой степени вранья он дойдет? Или наоборот, признается в том, кто он такой на самом деле? А зачем ему признаваться? Сюре можно навешать любую лапшу. Сколько раз канала? И сейчас проканает. В чем же разница? Он же не знает, что у меня есть Андрей. И не просто новый мужчина, а бывший муж Алисы. Только бы ничего не узнал про Андрея. Про деньги Вовка ничего не спросил. Набрала маме. Вовка почему-то ей не звонил. Позвонила Марине. Она тоже сказала, что с ним не общалась. Обе поняли, что у нас семейные проблемы. Но от этого никуда не убежать. Чем раньше узнают, тем лучше. Поскорее привыкнут. Вернулась в отель и стала смотреть сериалы в компе до самой ночи. Поужинала в номере. Настроилась на тяжелый разговор и на развод. Сломалось все. Да я даже и без разговора бы развелась. Да и знать ничего не хотела. И так все ясно. Кроме отвращения, ничего к Вовке не испытывала. Куда делись совместно прожитые годы? Или мне это только кажется, что все ушло? Наверное, давно надо было об этом подумать. А не тянуть лямку ради сына, ради приличия, ради старых принципов, ради совместного удобного быта, в конце концов. А уж после видео вообще не представляла, как смогу лечь с ним в одну постель. Опять и опять думала о том, что было бы со мной, если бы я не встретила Андрея. Да еще и человек из ювелирного мира. Вот вам и шахматная доска. Разве можно такое придумать или пожелать? Дала себе слово, как бы ни пошли развиваться с ним наши отношения, что во многом зависит от нас. Но всегда есть в довесок разные обстоятельства. Я всегда буду ему благодарна за то, что он открыл мне глаза на мою жизнь. И неважно, из каких соображений он это сделал, только ли своих собственных, или хотел мне помочь. Андрей это сделал из хороших побуждений. И пошли все куда подальше, особенно со своей моралью и здравым смыслом, а мне разрешите доверять своей драгоценной интуиции. Женщина я, в конце концов. Или только так кажется? У тебя кто-то есть? Прислал Вовка сообщение в первом часу ночи.